Бульвар. С минуту лишь с бульвара прибежав, я взял перо и право очень рад, что плод над ним моих привычных прав узнает вновь бульварный маскарад. Сатиров я для помощи призвав, подговорю, и все пойдет на лад. Ругай людей, но лишь ругай остро, не то ко всем чертям твое перо. Приди же из подземного огня, чертенок мой взъерошенный остряк, и попугаем, сядь вблизи меня, дурак скажу, и ты кричи, дурак. Не устоит бульварная семья, хоть морщи лоб, хотя сожми кулак, невинная красотка в 40 лет, 15 тебе все нет, как нет. И ты, мой старец с рыжим париком, ты, депутат столетий и могил, дрожащий весь и схожий с жеребцом, как кровь ему из всех пускают жил. Ты здесь бредешь и смотришь сентябрем, хоть там княжна лепечет, как он мил. А для того и силится хвалить, чтоб свой порок в че извинить. Подали на креслах там другой. Едва сидит согбенный сын земли, он как знаток глядит в лорнет двойной. Волосы его в серебряной пыли, он одарен восточную душою, коль душу в нем 100 лет найти могли. Но я клянусь, пусть, кончив буду прах, она тонка, когда в его ногах. И что ж, он прав, друзья мои. Глупец, кто жил, чтоб на диете быть, умен, кто отдал дни своей любви. И этот муж копил, чтобы любить, замен души он находил в крови. Но тот блажен, кто может говорить, что он вкушал до капли мед земной, что он любил и телом, и душой. И я любил, опять к своим страстям, брось, брось свои безумные мечты, пора склонить внимание на дам, на этих кандидатов красоты, на их наряд. Как описать все вам? В наряде их нет милой простоты, все так высоко, так взгромождено, как бурею на них нанесено. Приметно спесь в их пошлой болтовне, уста всегда сказать готовы нет. И холодны они, как при луне, нам кажется прабабушки портрет. Когда гляжу, то право, жалко мне, что вкус такой имеет модный свет, ведь думают тенетом лент, кисей, как зайчиков поймать моих друзей. Сидел я раз случайно под окном, и вдруг головка вышла из окна, не завитая и в чепчике простом, но как божественна была она. Уста и взор, стыжусь, в уме моем головка та ничем не изгнана. Как некий сон младенческих ночей или как песня матери моей. И сколько лет уже прошло с тех пор, уверьте мне, красавицы Москвы, блистательный ваш головной убор вскружить не в силах нашей головы. Все платья, шляпы, букли ваши вздор, такой же вздор, какой твердите вы, когда идете здесь толпой комет, а маменьки бегут за вами вслед. Но для чего кометами я вас назвал, глупец тупейший то поймет, и сам Башутский объяснит тот час. Комета за собою хвост влечет, и это всеми признано у нас, хотя что в нем никто не разберет. За вами ж хвост оставленных мужьев, вздыхателей и бедных женихов. О, женихи! О, бедный Масолов! Как не вздохнуть, когда тебя найду, педантика из рода петушков, средь юных дев, как будто бы в чаду, хотя и держишься размеру слов, но ты согласен на свою беду, что лучше все не думав говорить, чем глупо думать и глупей судить. Он чванится, что точно русский он, но если бы таков был весь народ, то я бы из Руси пустился вон. И то сказать, чудесный патриот, лишь своему языку обучен. Он этим край родной не выдает, а то б узнали всей земли концы, что есть у нас подобные глупцы.